Глава вторая. Русское молодечество. На третий день Аристотель пришел к молодому врачу, чтобы вместе с ним отправиться к великому князю. «Государь в восхищении от твоего приезда и горит нетерпением тебя увидеть», — сказал художник. «А чтобы лучше понравиться властителю, который любит окружать себя блеском созданного им двора, ты, придворный врач его, явись к нему в лучшей своей одежде. Коня твоего приказал я снарядить. Надо сказать тебе, что здесь стыдно знатным людям ходить пешком. Поспешай. Наши кони помогут нам урвать часок у времени, чтобы взглянуть мимоходом на приходящий город. Так называй его, потому что будущая Москва готова встать на пепелище нынешней». В несколько минут Эрнштейн кончил щегольской убор свой, и он уж на лихом коне, в сопутствии Аристотеля и пристава, также верхами. Как хорош был он в своем германском наряде! Как приятно отделялся черный бархат японечки, опушенный мехом от белизны его лица, и выпадали струи его белокурых волос из-под фиолетового бархата берета, осененного пуком волнующихся перьев. Скромность его звания и врожденный характер не позволяли расточать на одежде золото, которым воспитатель щедро одарил его. И потому проблескивало оно скупо, но со вкусом, только в пряжке берета, в аграфии панчи и в поясе, державшем у бока его кинжал. Чтобы испытать свою лошадь, он сделал на ней несколько кругов по двору. Как ловко сидел Антон на коне, как мастерски управлял им. И не мудрено, в воспитании его не было презрено ни искусство верховой езды, ни искусство владеть мечом, потому что, говорил его воспитатель, все это необходимо врачу. «Тебя зовут к больному, за тобою прислали лошадь, какая попалась. Скачи на помощь ближнему в бурю, в грозу, ночью, по худым дорогам. Жизнь твоя в опасности, оскорбили твою честь, твое человеческое достоинство». Умей защитить и то, и другое. Умей омыть унижение в крови оскорбителя. Из-за всего этого можно видеть, что любая принцесса переименовала бы нашего лекаря в свои пажи или паладины. Пусто было на дворе боярском, когда они выезжали. На этот раз никто из челядинцев не смел смотреть на басурмана даже сквозь щели забора, потому что он всю ночь провозился с нечистыми. Так изнесняли его заботы до петухов об устройстве походной его аптеки. Он не дал себе покоя до тех пор, пока не приготовился выполнить свои обязанности тотчас же по первому призыву страждущего. И вот как невежество перетолковало его полуночные заботы. Пустоте его жилища, отчуждению от него хозяев дома, которые решительно отказывались его видеть, несмотря на приветливые его засылы к ним, он грустно изумился. «Ты приехал в страну народа младенца», — говорил ему в утешение Аристотель. «Не удивляйся, если он дичится всего нового для него. Подожди. Все переделают терпение, время, снисхождение, игрушки и лоза наставника царя, если нужно будет, когда слишком разблажится младенец». Впрочем, узнавши этих дикарей покороче, ты найдешь в них много прекрасных качеств, полюбишь их и приобретешь их любовь. Увидишь, много еще осталось в них прекрасного от смеси коренных нравов с тевтонскими, хотя татарщина заморила в них также много хороших качеств. «Буду еще мечтать о любви их», — сказал Эрнштейн, — «пока не совсем разочаруюсь». В это мгновение Аристотель бросил быстрый, зоркий взгляд на терем Анастасии. «Каково ж?» — прервал он, усмехаясь. «Недаром, молва, что ты, чародей, обогнала тебя на пути сюда?» «Я не понимаю, что хочешь сказать». «А вот что! Мой стариковский глаз поймал сейчас опыт твоего чародейства. Ты не видала, я видел очень хорошо, как одна из наших московских красавиц, и, конечно, первая из них, осмелилась взглянуть на тебя с жадным любопытством из окна своего терема. Даром, что ей представили тебя уродом с рогами и копытами. — Где ж? Где ж она? — спросил молодой человек краснее. — Где она? Спроси-ка лучше, где молния, когда она уж блеснула. Я видел только огненный взгляд ее черных итальянских очей, и, боюсь, не было бы грозы. Так скоро забыть страшную заповедь отца? Долго ли до беды? Одиночество, прекрасный молодой человек в таком близком соседстве, девическое сердце. Ох, ох, сеньора Анастасия, боюсь за тебя. Нет, боялся бы, хотел я сказать, если бы не уверен был в моем молодом друге. Антон пожал ему руку, как бы в благодарность за хорошее мнение о нем, и когда они выехали из ворот, новость предметов, окруживших со всех сторон приезжего и чужеземца, отвлекла его мысли от сеньорины Анастасии. Нечего таить, она делалась для него интересную, как таинственная героиня рыцарской повести, скрываемая в очарованном замке. Выехав из Флоровских ворот и переехав один из трех деревянных мостов, перекинутых через ров, сопутствующий каменной стене от Неглинного пруда по Москву-реку, они очутились на Красной площади. Навес для пушек под именем Пушечного двора, балаганов под именем Лавок, которые можно было снять и опять поставить в несколько часов как лагерь, каменный дом московского головы, Ховрина, множество деревянных церквей, достойных названия часовен. Вот вам и площадь, называемая Красную. Далее все то же, что и прежде видел путешественник в посадах. Но все эти бедные храмы пылают, освященные религиозным усердием. В окнах домов не проглянет человеческое лицо, разве изредка таинственно зашевелится тонкая занавес, и из-за нее мелькнет атласная ручка или вспыхнет чародейный глаз? По улицам встречается то рабское унижение, то грубое нахальство. Прохожий или кланяется едва не до земли, или под грубую народную поговорку свищет вам вслед, так что мороз по коже подирает. Чувство одного привито владычеством татар, другого воспитано грубостью нравов и дикостью природы. Между ними родное молодечество, кровь с молоком, шапка набекрень, кушаком туго подпоясанное, готово поднять вас на зубок или на кулак. Оно ж готово отдать душу за крестового брата, за красную девицу-полюбовницу, за все родимое — мать, землю, царя и веру. Эти оттенки русской народности или чужеземного влияния старался Аристотель объяснить своему товарищу. Иностранцы — татари, жиды, итальянцы — попадались им нередко навстречу, цемент, которым Иоанн сплачивал без разбора свое здание. «Ты видишь до сих пор домишки и часовни», — сказал Аристотель, — стыдясь за смиренную наружность русской столицы, как бы за свой родной город. Ты увидишь и скромный дворец великого князя и спросишь меня, где ж, наконец, Москва? На это отвечу тебе. Москва, блестящая столица Иоанна, вся в сердце, в думе его. А что он только задумает, то должно исполниться, как мысль судьбы. Еще прибавлю. Москва в художниках, которых ты привез с собою и приехавших до тебя. Не пройдет 10 лет, как она осуществится, и ты изумишься ее превращению. Видишь, сколько иностранцев встречается нам. Это все материалы для будущего величия и красоты Москвы. Посмотри, сколько разрушено домов и церквей за оградой Кремлевской. И помысли, какую сильную непобедимую волю должен иметь правитель народа, который осмелился наложить молот разрушения на эту давности святыню. Зато сколько ропоту произвело это обновление. Невежественная чернь не смотрит на будущую пользу. Обеспокой только ее настоящее для собственного ее блага, и она негодует». Расскажу тебе, что предположено сделать по моему очерку. вот подле твоей квартиры воздвигнут ворота Флора и Лавра, и над ними будет возвышаться прекрасная стрельница. От них потянется красивая стена. Она опояшет всю середину города и украсится множеством красивых башен. Каменный дом твоего хозяина, вот этот, головы московского, только первенцы большого семейства, которое не замедлит появиться на свет. Зодчим, приехавшим с тобой, поручено воздвигнуть великолепный паласт для приема послов и дворец для великого князя. Прибавь к этому множество каменных великолепных церквей, которые предположено построить, и соборный храм Успения Богоматери, мне порученный. Видишь огромные материалы, которые стеснили Кремль и налегли на сердце его, и расчисли, что можно из них сотворить. Это половина только того, что готовлю для храма. Из этих груд гений Италии должен поставить вечный памятник себе или торжеству над собой вещественности. Горе мне, если победа будет за ней. Отдали от себя печальную мысль. Пусть надежда не гаснет в душе твоей и освещает для тебя в будущем твое создание. Так прочь печальные мысли. Видишь, вот эти сотни домишек, эти десятки церквей сломаются по одному слову Иоанна. Ах, друг мой, это будет храм, настоящий храм Богоматери. Вступая в него, потомки произнесут с уважением имя Фиоравенти Аристотеля. Да, Антонио, я не умру в нем. Кто так пламенно говорит о будущности, презирая мирские почести и корысть, конечно, произведет достойное бессмертие, — отвечал Антон с восторгом. Долго еще говорили они о построении храма, о прекрасном месте, с которого он будет господствовать над всем городом, и в такой беседе подъехали на высоту Успаса на Бару, откуда можно было видеть всю Занеглинную. Здесь взор молодого человека приковался к двум точкам, которые двигались с двух противных берегов Неглинного пруда. Едва успел он различить, что это были два мальчика. Они столкнулись на середине замерзшего пруда и завязали рукопашный бой. В несколько мгновений на обоих берегах протянулись две линии. «А, будет потеха!» — воскликнул Аристотель. «Кстати, увидишь образчик русского младенчества». «Что это такое?» — спросил Эрнштейн. «Борьба партий», — отвечал художник, улыбаясь. «Наши гвельфы и гибеллины». «Видишь, два мальчика завязали бой. Но эти искры брошены могучей рукою, и как скоро сшиблись, ждать большого пожара. Подъедем ближе к месту действия». И они поспешили на берег пруда к стороне Кремлевской. Обе линии, составленные из детей, сошли с стена на стену с ужасным криком и смешались в рукопашном бою. Пароль одних был «Занеглинные», другие — «Городские». Вслед за ними росли и росли новые линии, одна выше, сильнее другой, и, наконец, явились избранные бойцы. Все схватилось. Били столпами, рядами, в одиночку. «Схватка была горячая, какой давно не запомнит», — говорили старики. Зрители, большей частью люди зрелых и преклонных лет, составили черное кольцо по берегам пруда. Из среды их раздавали с похвалы победителям или нарекания побежденным. Одни стоили венка лаврового, другие — бича. Слышалось беспрестанно: «Наша взяла, молодцы!» или «Трусы!» «Вороны! Блинники!» Только тяжко ушибленные, выбившиеся из сил или младшие, уступая место старшим и сильнейшим, выбывали из числа сражающихся. Видели изувеченных, но не слыхали ни одного стона. Даже родные, принимая их из побоища, не жаловались, не показывали сильной горести. Бронили только трусов или хвалили удальцов. Оправившиеся от ушиба становились в ряды зрителей и вместе с ними спешили принять живое участие в партии своей возгласами хвалы или пристыжения. Молодой врач предложил через Аристотеля услуги свои увеченным. Вместо ответа отцы со страхом заслоняли от него детей своих и начисто отказывались от этой помощи. Легче было видеть их уродами. Уж, конечно, пришедши домой, пускали четверговую соль и уголье на воду и спрыскивали ею свое детище, на которого поглядел недобрый глаз басурмана. Наконец толпы бойцов стали редеть, голоса утомляться, но еще трудно было решить, чья сторона взяла. Вдруг с берегов пруда поднялись единодушные крики: «Мамон! Симской хабар!» И толпы, как бы обвороженные, опустили руки и раздвинулись. Воцарилось глубокое мертвое молчание. «Какие молодцы!» — сказал Антон. «Если не ошибаюсь, лицо одного мне знакомо. Не мудрено, это сын твоего хозяина. Он прозван от народа хабаром, что значит выигрыш, прибыль. Едва ли был случай, чтобы сторона его проиграла на кулачном побоище, почему он и заслужил это прозвание. Ныне сыскали ему нового противника и, по-видимому, опасного. Посмотри, какой могучий, ловкий атлет. Отцы их враждуют, сыновья теперь соперники. Но здесь, на черте, где они сходятся для единоборства, должны они сбросить всякую вражду, всякое неприязненное чувство друг к другу. Еще объясню тебе. Целью ударов их должны быть части тела от шеи до пояса. Горе тому, чья рука посягнет на лицо противника. Это своего рода рыцарское игрище. Благородство и здесь с девизом сражающихся. В самом деле, лишь только выборные люди отмерили заповеданный круг, за которые бойцы не смели переступить, соперники скинули шапки и поклонились на четыре стороны. Мамон увидел среди тысячи пылающий взор отца. И ничего более. Услышал с неглинной стороны громкие хвастливые возгласы друзей. Симской хабар увидел спокойный, одобрительный взгляд отца. Городская сторона молчала, как стена каменная. Сын образца взглянул на гору Кремлевскую, к Спасу на Бару. Там, в высоком тереме, было открыто окно, и в нем развивалось пунцовое покрывало. Он знал, чья рука выставила этот стяг, и радостно подошел к своему сопернику. Сошлись оба молодца и поцеловались. Роковая тишина. Тысячи боятся дохнуть, боятся хоть на миг отвесть глаза от зрелища. Вот соперники померились взглядами, изготовились. Улыбка самонадеянности блеснула на губах хабара. Легкое содрогание пробежало по губам Мамона. «Бедный Мамон, прозакладываю 100 против 1, что сын образца победит», — сказал Эренштейн, разгораясь более и более. Каждое движение его есть уж твердый щит и ловкий меч. О, когда бы мне можно было перекрестить острую сталь с этим искусным бойцом! «Полегче, молодой врач», — отвечал Аристотель. «Кровь твоя говорит напрасно. Ты забыл, что тебе суждено заживлять раны, а не делать их. Для успокоения твоего прибавлю, здесь бой орудиями позволен только в судных делах». Громкий смех народа прервал это объяснение. Он сопровождал падение Мамонова сына, потерявшего равновесие в тот миг, как занес сильный удар на своего противника, который умел мастерски его избегнуть. Недолго думал Симской. Он подал руку побежденному и поднял его. Угрюмо со стыдом встал молодой Мамон и не поблагодарил даже великодушного соперника. В этом случае он был достойный сын своего отца. Но народ не потерпел этой неблагодарности. Со всех сторон раздались неугомонные крики: «Нечестно! Поклонись! Голова не свалится! Поклонись!» И молодой Мамон вынужден был преклонить голову. Потом новый бой. Взоры каждого бойца стали на страже души. Они следят в другом малейшие помышления, малейший оттенок воли. Едва заметные движения руки, наклонение на волос плеча, груди, колена, есть торжество или опасность. Мысль в один миг угадывает обман или намерение, рассчитывает последствия, пользуется, отражает и сама готовит нападение. Пропусти этот миг, и торжество на стороне противника. Послышался глухой удар. Он отозвался в сердце зрителей. И молодой мамон пал, как подрубленное с корни дерево. Кровь хлынула у него изо рта. Радостные крики раздались со стороны городских. Шум мельничных колес, казалось, торжественно вторил им. Победителя осадили приветствие. Побежденного окружили родные и друзья и отнесли полумертвого домой. Аристотель подъехал к воеводе образцу. «Что сделал бы ты, — спросил он его, — когда б твой сын не поднял противника?» «Что, отрекся бы от него?» — отвечал воевода и, увидав своего постояльца к ним подъехавшего, спешил повернуть коня и удалиться. «Чудной человек твой хозяин, — сказал Аристотель своему спутнику, — боится дьявола, как дитя, напуганное сказками своей няньки. Ненавидит иноверцев и считает их хуже всякого нечистого животного. Из неприятеля на поле битвы готов сделать чучелу. И между тем честь и благородство необыкновенного. Своими руками убьет воина, который оберет пленника, и готов сына убить, если б он посягнул на дело, по его понятиям, низкое. «Видно, мне суждено узнать его достоинство через других», — сказал лекарь с некоторой досадой. «Хоть бы ты, почтеннейший друг, постарался свести меня с ним». «Время и терпение», — отвечал художник.